Николая Чудотворца, явленного что на Арбате. Первоначально построена в 1689 году и окружена была каменной стеной с башенками. Видом тогда она походила на монастырь. Тогда эта часть Москвы была мало еще населена и называлась полем. В таком виде храм существовал до 1836 года, когда перестроена трапезная церковь, а в 1846 году перестроена и настоящая. При работах было открыто множество человеческих костей. В числе здесь погребенных было немало могил и знаменитых людей. Между прочим, церковь эту особенно любила императрица Елизавета Петровна. Бывая в Москве, она часто ездила в нее молиться и служила панихиды над гробницей Василия Болящего, скончавшегося 7 ноября 1727 года и погребенного в трапезе. Из вкладов этой государыни известен в пределе образ во имя Ахтырской Богоматери. Другие пределы – Покрова Пресвятой Богородицы и Святого Митрофания Воронежского. Кроме иконы Ахтырской Божией Матери, в церкви находится явленная икона святого Николая. Почему и церковь названа Николая Чудотворца Явленного?